Ночное небо сглаживало всякое представление о времени, а головы бородатых великанов опять вырисовывались на парусе. Но далеко на юге, на острове Пасхи, стоят высеченные из камня еще более гигантские головы с остроконечной бородой и чертами лица белых людей, стоят и размышляют о тайне столетий. Так стояли они, когда первые европейцы открыли остров в 1722 году. И так стояли они 22 полинезийскими поколениями раньше, когда предки теперешних жителей высадились из своих челноков и истребили всех попавшихся им в руки взрослых мужчин таинственного цивилизованного народа, населявшего остров. С тех пор гигантские каменные головы на острове Пасхи причисляют к самым неразрешимым тайнам древности. Тут и там, на склонах холмов этого безлесного острова, поднимались к небу огромные статуи, каменные колоссы, великолепные фигуры людей, высеченные из одной глыбы вышиной в трех- или четырехэтажный дом. Как могли древние люди изваять, перенести и поставить этих гигантских каменных колоссов? И словно этого им еще было мало, они умудрились на головах некоторых статуй на высоте 12 метров над землей установить в равновесии добавочную чудовищную глыбу красного камня, напоминавшую огромный парик. Что это все означало? И какими познаниями в механике обладали эти исчезнувшие зодчие, которые разрешали проблемы достаточно трудные и для лучших современных инженеров? В конце концов, если сопоставить все данные, то тайна острова Пасхи, пожалуй, не является неразрешимой. Ключом к этой загадке могут быть люди из Перу, приплывшие на плотах. На этом острове древняя цивилизация оставила такие следы, которые не могло изгладить само время. Остров Пасхи представляет собой вершину древнего потухшего вулкана. Мощеные дороги, проложенные древними цивилизованными жителями, ведут к хорошо сохранившимся местам высадки на побережье. И это доказывает, что глубина воды вокруг острова не изменилась до наших дней. Это не остатки опустившегося материка, а крошечный заброшенный остров, который был таким же маленьким и одиноким и тогда, когда он являлся культурным центром Тихого океана. Посредине конусообразного островка находится кратер потухшего вулкана, а на дне кратера расположены удивительные каменоломни и скульптурная мастерская. Она осталась в таком же точном виде, в каком столетие назад ее покинули древние скульпторы и зодчие, когда они поспешно бросились к восточному мысу острова, где, согласно преданию, пришельцы перебили всех взрослых мужчин-островитян. Благодаря тому, что работа художников была внезапно прервана, мы имеем теперь ясное представление об обычном рабочем дне в кратере острова Пасхи. Каменные топоры скульпторов, твердые как кремень, лежат брошенные у рабочих мест и доказывают, что этот культурный народ не знал железа, как не знали его скульпторы Контики, когда они убежали из Перу, оставив после себя подобные же гигантские каменные статуи на плато в Андах. И здесь и там находят каменоломни в тех местах, где легендарные белые бородатые люди высекали прямо из склона горы каменные глыбы длиной в 9-12 метров, пользуясь топорами из еще более твердого камня. И здесь и там гигантские глыбы, весившие много тонн, переносились на расстояние многих километров по неровной местности, прежде чем их устанавливали стоймя в виде громадных человеческих фигур, или ставили друг на друга, создавая таинственные террасы и стены.